13. Снова в постели. Она не примет тебя, сказала Элли, и ее голос звучал испуганно. Она вообще никого не принимает. Только по воскресеньям выходит, чтобы до смерти всех напугать. И давно она здесь? 12, а может быть 2 года. Странные вещи творятся со временем. Да ты и сам знаешь. Давай лучше не будем о ней говорить. Откуда она пришла? С какой стороны? Я не знаю. Лжет. Элли? Я не знаю. Элли? Ну хорошо, хорошо. Она пришла от поселенцев. Из пустыни. Я так и думал. Он немного расслабился. Иными словами, с юго-востока. Оттуда, куда направляется он. По невидимой дороге, что иногда отражается в небе. Он почему-то не сомневался, что проповедница пришла не от поселенцев и даже не от пустыни. Она пришла из какого-то места, которое там, за пустыней. Но как? Путь-то явно не близкий. Может быть, на какой-нибудь древней машине, из тех, что еще работают. Может, на поезде? А где она живет? Элли понизила голос. Если я скажу, мы займемся любовью. Мы в любом случае займемся любовью, но мне надо знать. Она вздохнула. Ветхий и сохший звук, словно шелест пожелтевших страниц. У нее дом на пригорке за церковью, такая хибарка. Когда-то там жил священник, настоящий священник, пока не покинул нас. Ну что, теперь ты доволен? Нет, еще нет. И он навалился на нее.